Глава 30. «Только никому не говори», — попросила я Димона, у которого по лицу текли от смеха слезы. «Не-е-е, нем как камень», — пообещал Коробков. «Пересядь на заднее сиденье, переоденься, а то Рина увидит тебя босую, в простыню замотанную, и устроит допрос». Я переместилась, открыла сумку, порылась в ней и спросила: «Полагаешь, фиолетовые шаровары с рубашкой такого же цвета, украшенные принтом из танков, самолетов, пушек и ракет, мне подойдут?» «Расцветочка не для девочки», — согласился Димон, — «но другого у меня не нашлось. Натягивай смело, все чистое. Это я вчера купил себе новый домашний костюм». Я молча начала переодеваться, предвкушая реакцию Ирины Леонидовны и Надежды Михайловны, когда они узреют меня в этом роскошном прикиде. «Кроссовки в пакете», — уточнил Коробков. Я заглянула в мешок. «Да они как ласты! У меня 44-й размер. Лучше в таких, чем босиком», — заметил Димон и взял телефон. «На связи, понял». И через секунду джип развернулся, а потом полетел в обратную сторону. «Что случилось?» — встрепенулась я. «Иван велел катить к Федору домой, они оба там. Больше никакой информации нет». «Зачем?» — удивилась я. «Федор никогда не приглашал нас к себе». «Не знаю», — ответил мой приятель, включая сирену, стробоскопы и люстру на крыше. С громким воем, кряканьем и световыми эффектами мы полетели по шоссе. Мне неожиданно стало страшно. Служба в системе особых бригад — не работа в детском саду. Хотя воспитателям и нянечкам каждый день достается по полной программе. С одной стороны, у них на попечении орава шкодливых детей, которым в голову приходит масса гениальных идей. Но с ребятишками педагоги и их помощницы справляются. Намного больше нервов они тратят на общение с постоянно недовольными или равнодушными родителями. Катя явилась домой в чужом комбинезоне? Конечно, виновата Мария Ивановна, которая не доглядела, что натягивает на себя малышка, уходя из садика. И бесполезно говорить, что за девочкой пришел папа, и это он ее одевал. «Мария Ивановна, вы что, не понимаете? Отец один раз за 2 года согласился ребенка домой доставить. Хорошо, что он вообще в нужный садик пришел. И разве он способен понять, где чей комбинезон? Вы просили купить пластилин? Да забыла я. Фигня это. Пусть моей девочке кто-нибудь свой даст». Но и с родственниками тоже худо-бедно возможно контакт наладить. А вот всякие комиссии, разные проверяющие — это катастрофа. В детских учреждениях способны трудиться лишь те, у кого нервная система словно купол ПВО-ПРО над Москвой. Она непробиваема. И вообще, не существует работы, на которой не случается стрессовых ситуаций. Просто у некоторых людей их больше, и рано или поздно вырабатывается умение отделять мух от котлет, наступает понимание, в каком случае не стоит исходить на мыло, все малоприятно, но под контролем, а в каком необходимо мобилизовать силы. Но нельзя впадать в истерику, хлопать крыльями, падать в обморок. Даже в самой трудной ситуации не следует терять ум, и надо понимать, что всегда можно найти 2 выхода из положения. Как-то раз Ивану Никифоровичу, тогда еще простому игроку на поле, пришлось залезть в трубу канализации и совершить по ней путешествие. Понравился ли моему тогда еще не мужу подобный променад? Испытал ли он удовольствие, шагая по фекалиям? Конечно, нет. Но это был выход из вроде бы безвыходного положения. Поэтому, если злая судьбина затолкала тебя в сортир, не причитай, не рыдай, скажи себе: «Спокойно, дорогая, определенно есть возможность отсюда выбраться». Как? Убежать через канализацию. Приятно это? Нет. Понравится тебе это приключение? Нет. Но это выход. Выдохни и лезь в трубу. Останешься жива, отмоешься. Я не сразу научилась так себя вести, и моя нервная система до сих пор дает сбой. Вот почему я сейчас встревожилась? Конечно, странно, что Федор нас к себе домой позвал. Но что с того? Джип вылетел за пределы столицы, Димон увеличил скорость. Мы оба не произносили ни слова. Когда машина оказалась на небольшой площадке у ворот, Коробков вынул телефон. «На месте». Ворота раздвинулись, стало понятно, что за ними прячется гараж. Внедорожник въехал внутрь. Димон заглушил мотор, потом произнес: «Нас ждут». На пороге небольшого коттеджа Никого не оказалось. Я открыла дверь. В холле стоял Волков. Фёдор быстро запер дверь, через которую мы вошли, и молча распахнул другую. Мы прошли через коридор, поднялись на второй этаж и оказались в кабинете с плотно зашторенными окнами. В одном из кресел сидел Иван Никифорович. Около него на столике белела чашка. «Садитесь», — быстро сказал хозяин, который устроился за письменным столом. «Прослушка исключена. Здесь никого, кроме нас. Войти в дом ни один человек без разрешения не сумеет. Окна прикрыты спецставнями». «Типа бункер», — заметил Димон. «Серьезная подготовка». «Пожалуйста, отключите все телефоны, положите их на стол», — попросил Волков. Мы молча повиновались. Хозяин неожиданно спросил, «Как меня зовут?» Я ожидала любого начала разговора, но такое даже не приходило мне в голову. Наверное, поэтому и выпалило. «Федя!» «Федя Бреди съел медведя», — неожиданно сказал Иван Никифорович, чем бесконечно удивил меня. «Не угадала», — хмыкнул Волков. «Да, много лет назад получил документы на известные вам имя и фамилию. Биография у Фёдора ясная, прозрачная, но раньше звали меня Игорь Москвин. Появился я на свет в семье сотрудников одного из военных аэропортов России. Когда мне исполнилось 3 года, случилось ЧП, родители погибли. Меня отправили в столицу к бабушке и деду, по линии отца. История моей юности запутана. Да, отец и мать умерли, когда я только-только пошел в детский сад. Я их совсем не помню и до окончания школы понятия не имел, что мой отец — Осип Каров». «Осип Каров!» — дуэтом воскликнули Иван и Димон. Потом муж повернулся ко мне. Осип был сотрудником для особых поручений, единственным другом моего отца. Других таких близких людей у него не было. Однажды я вернулся домой поздно, увидел отца в столовой, рядом с ним бутылку коньяка и альбом с фотографиями. Вот уж удивился. Отец не пил, мог лишь пригубить рюмку на Новый год, это максимум. Он понял мое удивление, сказал «садись». Потом открыл альбом, показал фото. «Это Осип Каров, мой единственный друг. Он погиб вместе с женой много лет назад. Ты тогда едва научился ходить. Каровы оба были сотрудниками для спецзаданий. Чем они занимались, я тогда совсем молодой, не знал. О создании особых бригад только думать начал. Оси и Нина порой надолго пропадали, потом возвращались в Москву. У них родился сын Игорёк. Нина занялась ребенком. Что произошло дальше, мне неведомо. Каровы пропали, мальчик тоже исчез». «Я о родителях тоже ничего не знаю», — прибавил Фёдор. «Имел документы на имя Игоря Москвина. Я был веселым, бесшабашным школьником, которого воспитывали родители отца. Учился на одни пятерки, уверенно шел на медаль. Каждое лето мы с бабушкой и дедушкой уезжали в Подмосковье на нашу дачу. В деревеньке у меня были друзья — Петя Загорелов, Рима Костина, Настя Васина. К нашей компании еще пытались присоединиться Валя Кулакова и ее брат Валера. Но они нам всем не очень нравились. Валентина была завистливой, ябедой, вечно всем недовольной. Валера же обладал талантом оказаться в нужном месте в самый ненужный момент, как из-под земли вырасти. Допустим, сидим мы с Настей и Петей, проблему обсуждаем, специально в лес ушли, чтобы нас никто не подслушал, говорим без опаски. И вдруг ветка хрустнула. Мы оборачиваемся. Валера стоит, улыбается. Ничего я не слышал, секунду назад подошел. Сначала мы ему верили, а потом сообразили, что взрослые про наши проказы почему-то быстро узнают. Ну и кто нас сдает? Сомнений в том, что стукач Валера, не возникло. Мы все собрались на нашей поляне в лесу и объявили мальчишке бойкот. Он клялся, божился. Не я про вас все рассказывал. В конце концов зарыдал. Я, Настя, Петя и Римма ему поверили. Валя Кулакова, сестра его нет. Она твердила, брат нас разжалобить решил. Ему зарыдать, как мне чихнуть, брешет он. Актером стать хочет, прикидывается ловко. Откуда у него конфеты в карманах? Где Валерка их берет? Побежит к взрослым, наябедничает. Ему за это шоколадки дают. Но мы снова начали с подростком общаться. И вот как-то раз что произошло. Фёдор сделал паузу.